Глава 22. Татьяна не стала ждать Евы Анатолия. Зачем? Ему будет, наверное, неловко разговаривать в ее присутствии с женой, пусть даже с бывшей. Слегка задохнувшись от быстрого подъема, Косогор на этот раз показался неожиданно крутым, а ступеньки высокими, Татьяна очутилась на поляне. Экспедиционный люд в большинстве своем уже пообедал и разошелся, кто в тень палаток, кто к реке. За столом оставались несколько человек. Татьяна заметила среди них Федора и Игоря Полежаева. Дендрохронолог сидел к ней спиной, напротив бригадира, и что-то оживленно говорил, размахивая ложкой, как саблей. Федор слушал его с мрачным видом, отхлебывая чай из большой закопченной кружки. Но все это Татьяна отметила мимоходом. Ее внимание привлекла машина, стоявшая на въезде в лагерь. Очень большая машина, черная, с серебристыми колпаками на колесах и множеством сверкающих деталей. Из ее салона доносился голос модной ныне певицы Ваенги, которая довольно агрессивно сообщала миру: «Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу». Этот голос будто ножом разрезал пространство и был здесь абсолютно чужим, посторонним, ненужным, точно так же, как дорогая машина на фоне выгоревших палаток, длинного обеденного стола, накрытого простенькой клеенкой, загорелых физиономий и выцветших маек обитателей лагеря. Татьяна поискала взглядом, где бы незаметно устроиться, чтобы не привлекать к себе внимания. Было неловко торчать посреди поляны, а за столом по-прежнему находились Игорь и Федор. Уж к ним-то она точно не собиралась подсаживаться. Возле палатки Анатолия она заметила шезлонг, который разложили для Бориса. Шезлонг стоял на довольно приличном расстоянии от входа, и она сразу оценила его расположение. Здесь она не будет маячить у всех на виду, зато лагерь и поляна видны как на ладони. Недолго думая, Татьяна направилась к шезлонгу и только потом поняла, что поступила опрометчиво. Спрашивается, с чего вдруг ее потянуло к командирской палатке. Но этот вопрос возник позже, а сейчас она опустилась в шезлонг, положила руки на колени и закрыла глаза. Думать ни о чем не хотелось, хотя где-то рядом находилась бывшая жена Анатолия, которая прикатила сюда на черной машине. Правда, мелькнула мысль, что дорогой внедорожник и мелкая кража из запасников музея как-то не очень совместимы. Но мысль мелькнула и пропала. Стоило Татьяне присесть, и мигом навалилась и адская усталость, и невыносимая жара. Накрыла липкой простыней духота, и мухи, необычайно назойливые, кусачие, принялись атаковать открытые участки тела. Немного спасали легкий ветерок, дувший с реки, да тень от березы. Анатолий и Ева не появлялись. Татьяна усмехнулась. Что-то не слишком спешил ее дорогой на встречу с бывшей возлюбленной. Она вновь посмотрела в сторону машины. В это время дверца открылась, из салона вышел мужчина. Невысокий, крепкий, в шортах, рубашке нараспашку. На обнаженной груди золотая цепь, в руках четки. Он лениво зевнул, потянулся, сплюнул и окинул взглядом лагерь, равнодушным, ничего не выражающим взглядом, затем отошел в тень машины и присел на траву. Дверца осталась открытой, но теперь уже чей-то сладкий баритон выводил на всю округу. «Когда солнце догорает, грусть, тоска меня съедает, не могу заснуть я без тебя». Слова песни ее раздражали. Мужчина с четками откровенно не нравился. Он напомнил ей Виктора, который тоже не расставался с четками и любил ходить в шортах и расстегнутых на животе рубашках. Даже цепи, массивные, в палец толщиной, на коротких шеях смотрелись одинаково. Это сравнение ее совсем доконало. Всякое воспоминание о Викторе вызывало приступ тревоги и ничем не объяснимого беспокойства. Тем временем Игорь и Федор поднялись из-за стола и направились к реке. Машину, которая стояла почти на тропе, они обошли по дуге, не удостоив взглядом внедорожника и его красного от жары хозяина. Впрочем, Татьяна уже отметила странное равнодушие экспедиционного люда. Обычно подобные машины мигом собирают вокруг себя кучку любителей поглазеть и подискутировать по поводу достоинств и недостатков иноземного чуда техники. Но здесь все, кто спускался к реке, обходили его стороной. То ли усталость сказывалась, то ли жара, то ли эта машина была тут не в новинку. Федор и Игорь остановились на краю обрыва, уступая кому-то дорогу. Дендрохронолог продолжал что-то рассказывать, быстро и взволнованно, Федор, сутулившись, молча внимал. Рубаха на спине у него была мокрая от пота. Татьяна досадливо поморщилась. Нашла себе, наконец, достойное занятие рассматривать потных мужиков. Но тут ее внимание привлекли голоса, доносившиеся от реки, вернее, голос. Высокий голос. Женщина смеялась, а затем произнесла несколько слов и снова залилась смехом. Татьяна насторожилась. Голос был ей незнаком, кроме того, никто в лагере так звонко и вызывающе громко не хохотал. Обычно так заливаются девицы, желающие обратить на себя внимание, демонстративно и вместе с тем призывно, с многообещающими взглядами по сторонам. Абсолютно непроизвольно Татьяна приподняла шезлонг и отодвинулась чуть дальше, чтобы не подумали, что она специально уселась вблизи палатки. Можно было, конечно, вскочить и убежать, но теперь она просто бы не успела ретироваться. Да и как бы выглядело ее бегство в глазах этой женщины, уже вступившей на тропинку. Тем более рядом с ней шла Людмила, а следом двигались два молодых человека, один подросток лет 15, а второй постарше, с аккуратной русой бородкой в темных очках. Подросток, несомненно, был сыном Анатолия. Ей хватило одного взгляда, чтобы понять это. Темные, как смоль, волосы, широкие брови, синие глаза, только стрижка короткая, а походка и вовсе один в один. Парни направились к машине, присели на траву рядом с хозяином внедорожника. Волосы у них были влажными, видно, только что искупались в реке. Женщина и Людмила подошли к палатке. Прятаться не было смысла, и Татьяна поднялась из шезлонга. Тем более женщина смотрела на нее с веселым удивлением, приподняв красиво очерченную бровь. «Знакомьтесь». Людмила на удивление доброжелательно улыбнулась. «Татьяна, художник экспедиции, а это Раиса Леонидовна, моя тетя». «Бывшая». «Бывшая тетя», — игриво заметила Раиса. «Ну, это чисто условно. Я тебя по-прежнему люблю, моя девочка». И снова перевела взгляд на Татьяну. «Татьяна!» Казалось, она даже обрадовалась. «Очень-очень приятно. Я много о вас наслышана». «Интересно, от кого?» — хмыкнула про себя Татьяна. «Неужели Людмила постаралась? Или Анатолий? С чего вдруг?» Ну, вслух вежливо поинтересовалась. «Надо же! И что же вам наговорили?» «Люся говорит, что вы художник от Бога». Краем глаза Татьяна заметила, как покраснела Людмила, видно, не ожидала, что бывшая тетка так свободно по-легкому выдаст ее, а та продолжала без тени смущения. «Теперь я вижу, вы и вправду красавица, у Толика губа не дура». Последние слова она произнесла с милой улыбкой, но глаза неприятно блеснули. Татьяна незаметно вздохнула. Возможно, она искусственно взращивает в себе неприязнь к этой симпатичной и искренней женщине. Но в чем-то провинилась. Только в том, что когда-то была женой Анатолия. Пересилив желание повернуться и уйти, Татьяна приветливо улыбнулась. Они обменялись парой-тройкой фраз, необязательных и взаимно приятных, причем Татьяна пыталась понять, с чего вдруг Людмила расхваливала ее. Девчонка все это время относилась к ней без симпатии, и вдруг такая перемена. «Рада была познакомиться». Раиса протянула ей руку, надеясь, еще увидимся. «Непременно увидимся», — бодро ответила Татьяна, невольно давая понять, что она здесь надолго, и потому их встреча неизбежна. Раиса это отметила. На мгновение тонкие бровки сошлись на переносице, она тряхнула головой, отчего русые локоны тщательно уложенной прически упали на лоб, а их хозяйка склонилась и быстро прошептала: «Милая, если имеете на Толика виды...» то предупреждаю, чисто по-дружески, как женщина женщину. Рейнвард — редкостный зануда. Вы с ним еще намаетесь?» Татьяна не успела ответить. Резкий голос Анатолия заставил их оглянуться. «Раиса, что ты тут делаешь?» «Солнце мое!» — развела руками Раиса. «Ты не рад меня видеть?» «Так, может, хоть сыну обрадуешься?» «Кирилл? Он здесь? Но ты же говорил, он собирался в спортивный лагерь». В последний момент наотрез отказался. «Поеду, — говорит, — к отцу в экспедицию. Как не уговаривала, уперся не свернуть, такой же упрямый, как ты». «Совсем неплохое качество», — усмехнулся Анатолий. «Где он?» «Кирюшка!» — прокричала Раиса и призывно помахала рукой. «Идите сюда, папа пришел». Затем торопливо добавил: «Он не один. Руководитель исторического кружка, в котором Кирюшка занимается, попросился с нами. Тоже хочет поработать в экспедиции. Ты уж не отказывай. Твой сын в нем души не чает». «Пусть поработает», — буркнул Анатолий. «Землекопы нам нужны». «Так ты и Кирюшку определишь в землекопы?» — ужаснулась Раиса. «На жару, в грязь?» «Позволь нам самим разбираться, где кому работать. Парень уже взрослый, а ты все сюсюкаешь с ним, как с малюткой». Раиса вспыхнула, глаза ее сузились от гнева, но тут подошел Кирилл и бородатый руководитель кружка. «Пап, рад тебя видеть!» Голос сына был удивительно похож на голос отца. Они обнялись, и Татьяна вновь отметила их поразительное сходство. «Ну, Кирилл, ну, удружил!» Анатолий, улыбаясь, потрепал сына по плечу. «А я уж грешным делом думал, что все лето тебя не увижу». «Пап, познакомься!» Мальчик повернулся к своему спутнику. «Илья Алексеевич, руководитель нашего археологического кружка». «Рад поприветствовать коллегу». Анатолий пожал ему руку. «Хотите поработать на раскопе?» «Что ж, рабочие руки нам нужны». Учитель смутился. «Скажете, коллега, так, увлечение с детства». Анатолий прищурился. «В нашем университете учились? Что-то я вас не припоминаю». «Да нет, я из Москвы. В вашем городе недавно. А вы у нас в Доме детского творчества лекцию читали о кыргызском каганате». «Было дело», — кивнул Анатолий и обратился к Людмиле. «Покажи новобранцам их места в палатке». «Пап, мы вещи пока у тебя оставили», — сказал Кирилл. «Можно забрать?» «Забирайте», — усмехнулся Анатолий. «Мне они ни к чему». Кирилл и учитель скрылись в палатке. Раиса проводила их взглядом и перевела его на Анатолия. «С чего вдруг отправляешь Кирюшку в общую палатку?» «Будто ты не понимаешь». Глаза Анатолия сузились. «Кирилл будет работать землекопом, а не сыном начальника экспедиции. Впрочем, спроси у него, хочет ли он жить на особых условиях, а я послушаю, что он тебе ответит». Раиса сердито фыркнула. «Ха, твоя порода, кто бы сомневался». «Кстати, с чего вдруг Пролетов твоим водителем заделался?» Анатолий кивнул в сторону машины. «Не подошел, не поздоровался. С каких это пор даже раскопом не поинтересовался?» «С тех пор, как я вышла за него замуж». Раиса надменно усмехнулась. «Будь теперь осторожнее в выражениях». «Замуж?» Анатолий удивленно поднял брови. «Когда успел? Он ведь женат». «Развелся», — коротко ответила Раиса. «Позавчера мы расписались». «И где ж ты подхватила местного олигарха?» «А я оформляла экспозицию в его частном музее. Вот он и оценил меня как профессионала, ну и...» Раиса смущенно потупилась. «И как женщину, естественно». «Ловко ты его крутила». Анатолий покачал головой. «Что ж ты тогда часы-то из музейной коллекции в ломбард отнесла?» Примечание. Об этих событиях читайте в романе «Мельниковый фамильный оберег. Отражение звезды». Конец примечания. «Мало платил? Жадный?» «Ох, я всегда знала, что ты сволочь, Рейнвард», — процедила сквозь зубы Раиса. Ее миловидное лицо покрылось красными пятнами. «Дались тебе эти часы?» «Я их вернула. Дело закрыли, и у музея никаких претензий. Тебе мало моего позора?» Олигарх подсуетился, чтобы кражу замяли. Желваки выступили у него под кожей, и Анатолий с такой силой сжал кулаки, что побелели косточки на пальцах. В таком состоянии Татьяна видела его впервые и предпочла отступить к шезлонгу. Она понимала, что поступает некрасиво, нельзя ей присутствовать при ссоре бывших супругов. Но что-то удерживало ее. И это было непростое любопытство, его бы она себе не простила. Ее остановил острый, почти болезненный интерес. Она знала Анатолия внимательным, заботливым, любящим. А каков он в гневе? Каков, когда презирает женщину или даже откровенно ее ненавидит? «Не твое дело», — высокомерно произнесла Раиса. «Из музея я ушла к твоему удовольствию. А завтра утром у нас самолет. Летим с мужем в Испанию». «А Кирилл, получается, Испании недостоин?» Раиса вспыхнула, и голос ее приобрел металлический оттенок, свойственный истеричным женщинам. «Не захотел он. Слышишь, ни в какую. Сказал, как отрезал. Поеду к отцу в экспедицию». «Рад за него. Поступил как настоящий мужчина», — сказал Анатолий и усмехнулся. «Ты ж на седьмом небе должна быть от счастья, что правильный парень растет, а не квохтать, как наседка». И, оглянувшись на палатку, крикнул. «Ну, чего вы там застряли?» «Сейчас, пап!» — отозвался Кирилл. «У Ильи Алексеевича ручка у сумки оторвалась». Учитель, смущенно улыбаясь, вышел из палатки первым. Большую спортивную сумку он нес, будто мешок с картошкой, на плече. Следом показался Кирилл с рюкзаком в одной руке. «Пап», — сказал он, — «там какие-то бумаги разлетелись, видно, от сквозняка», и протянул Анатолию рисунки, которые держал в другой руке. Те самые, с физиономией Бауэра и перстнем. «Дьявол», — буркнул Анатолий, — «совсем забыл про них». И виновато покосился на Татьяну. Столько всего навалилось. «О, откуда это у тебя?» Удивленный возглас Раисы заставил его вновь обратить внимание на рисунки. «Что откуда?» Недовольно спросил Анатолий. «Иногда ты сущий тормоз, Толик!» Кокетливо улыбнулся Раиса. «Этот портрет! Я его недавно видела». «Ты ошибаешься. Это условный портрет, не имеющий ничего общего с реальным человеком». «Совсем не ошибаюсь», — рассердилась Раиса. «Я точно видела этот портрет. Только мужчина на нем был не в треуголке, как здесь, а в шапочке типа ермолки. Еще отметила, что он поразительно похож на Шопена. Не забывай, я училась в музыкальной школе». «Ты ошиблась. Этого человека на самом деле не существует», — покачал головой Анатолий и вновь посмотрел на Татьяну, словно искал у нее поддержки. Но ее точно пригвоздили к земле. Даже под угрозой расстрела она не смогла бы сдвинуться с места. Страх настолько сковал ее тело и помутил разум, что она забыла об осторожности, забыла, что нужно прятать эмоции. К счастью, новый возглас Раисы отвлек внимание Анатолия, но зато окончательно вогнал Татьяну в ступор. «Вспомнила. Его фамилия Бауэр». Глаза Раисы сверкнули торжеством. «Я видела его портрет в одной старинной книге. Кстати, в ней упоминался Абасукский острог». «Что?» Анатолий нахмурился. «Что ты несешь? Какая книга?» «Фу, грубиян!» — возмутилась Раиса. «Книга как книга. На 18 век. Барыга какой-то попросил перевести ее, как он выразился, на нормальный язык. Сам, видишь ли, не справился с кириллицей». «Я не о том спрашиваю». Анатолий схватил ее за плечо. «Объясни внятно, как называлась книга». «Отпусти!» Раиса сбросила его руку. «Не помню, как называлась. Мне ее оставили ненадолго. Я толком даже не рассмотрела, что к чему. Через день книгу забрали и принесли несколько отсканированных страниц. Вот там-то и было об Абасукском остроге, о кыргызах. Точно не помню, что именно. Уже полгода прошло. А портрет я хорошо запомнила, хотя видела мельком. Импозантный мужчина». «Людмила?» Анатолий отыскал глазами племянницу. «Сходи в камералку и принеси бумагу». «Понятно, какую именно? Только быстро, одна нога здесь, другая там». Людмила кивнула «понятно» и бегом бросилась к оврагу. На полпути ее встретил Сева, что-то спросил, но Людмила отмахнулась и через пару секунд уже исчезла из виду. Сева поплелся следом, то и дело оглядываясь на тех, кто оставался возле палатки.